Глава 4. Что-то с землей. Цвет комьев земли, которые отламываются и падают в прозрачный омут глаза. Она вроде бы вскинула ресницы и заговорила. Он сказал. «Сотрудник таможни». Черт возьми, остроумно. Он сперва удивился и немного обиделся, но сразу улыбнулся. Ответил. «Почти 10 лет, а вы давно бестелесная?» Она подошла ближе. Волосы пахнут чем-то вроде... И острые полупрозрачные черты напоминают о... Опять говорит. Теперь он засмеялся. «Да, удивительно, конечно. Все так неопределенно. Не поймешь, что происходит. Вы не замечали?» Ответила. Опять как-то остроумно и лестно для него. «Да уж», — улыбнулся он, — «вам, пожалуй, не нужно». Ее игривое настроение передалось ему. И не то она кокетливо взяла его за руку, не то он, к своему изумлению, взял ее, но под пальцами призрак показался материальным, словно... Кожа на ощупь была такой гладкой, словно... Такая бойкая... Я и не ожидал, что молодая девушка может вот просто так подойти и так себя вести. Она вновь очаровательно парировала, и он почувствовал, что она ему близка, ближе, совсем близко. А ее милая болтовня казалась музыкой, фразой из «Ты бестелесная, и это, конечно, не важно, но...» Она его прервала, словом, поцелуем, грозным взглядом, улыбкой. Это было уже незабавно. Теперь в нем вспыхнуло ошеломление, страх, восторг. Прикосновение ее тела – ни с чем не сравнимое чувство. Запомнить, запечатлеть форму ощущения в мышцах, испаряющейся по мере того, как ослабевает контакт. Она уходит. Она смеется так, словно, как будто... Таможенник стоял, и смех ее уходил вместе с ней. А в его сознании, отступающем отливной волной, на месте этой пустоты только закручивались водовороты недоумения.